Где же они встречаются с тобой, коп? Где они могут найти тебя? Меж двух миров! Но ведь это ни жизнь, ни смерть. Что такое жизнь, коп? Власть! А что такое любовь? Власть! Вновь тяжко уронил слепой, чуть пожав плечами. Что такое свет? Тьма! Как твое имя? У меня его нет. Все в этой стране называются своими подлинными именами. Тогда назови свое. Мое имя — Гет. А твое? Слепой поколебался и сказал: Коп, паук. Это только твои прозвища. А где же твое имя? Твое подлинное имя. Сама твоя суть. И в чем истина, в которую ты веришь? Не осталась ли она в пальне, когда ты умер? Ты слишком многое забыл, властелин двух миров. Ты позабыл, что такое свет, любовь, подлинное имя. Зато теперь я знаю твое имя, а стало быть, обладаю над тобой властью, верховный маг Гет, вернее, который был верховным магом, пока был жив. Имя мое тебе не поможет, спокойно промолвил Гет. И нет у тебя никакой власти надо мной. Я живой человек. Тело мое лежит на берегу Селидора под солнцем, на живой земле, которая по-прежнему вращается вокруг своей оси. И только когда умрет это тело, я окажусь здесь. Но то будет уже одно лишь имя мое, всего лишь тень настоящего Геда. Разве ты этого не знаешь? Неужели ты никогда не понимал этого? Ты, который вызвал из царства мертвых столько душ, который заклятием своим принудил явиться на землю тех, кто ушел от нас навсегда, который вызвал на свет даже душу повелителя моего, Эрета Агбы, мудрейшего из людей. Разве не понял ты, что он, даже он, теперь всего лишь тень, бесплотное имя? Его смерть не умолила жизни, как не умолила она и славу его имени, и значение его великих деяний. Сейчас он там, там, не здесь. Здесь нет ничего, только пыль да тени. А там он стал землей и солнечным светом, листьями деревьев и полетом орла. Он жив. И все, кто умирают, тоже живут. Они возрождаются. И нету жизни конца, и никогда не будет. Все человеческие жизни продолжаются вечно, кроме твоей. Ибо ты не желаешь собственной смерти. Ты утратил смерть, чтобы спасти себя, но ты утратил и жизнь. О да, ты спас себя, свое бессмертное я. Ну что оно такое? Кто такой ты сам? Я — это я. Моя плоть никогда не подвергнется тлению, никогда не умрет. Живая плоть ощущает боль, коп. Живое тело стареет и умирает. Смерть — вот та цена, которую мы платим за жизнь свою и за жизнь вообще. Я никому ни за что не плачу. Я могу умереть и в тот же миг ожить снова. Меня нельзя убить. Я бессмертен. Я единственный сохраняю свое «я», свою сущность вечно. Тогда кто же ты? Единственный бессмертный человек в мире. Я бессмертный. Назови свое имя. Я великий король. Назови мое имя. Я сказал его тебе не более минуты назад. Назови мое имя. Ты не настоящий. У тебя никакого имени нет. Существую один лишь я. Да, ты существуешь. Без имени, без плоти. Не можешь видеть свет дня, не можешь видеть тьму. Ты предал нашу зеленую землю и ясное солнце, и звезды, чтобы спасти себя, свое «я». Ты даром отдал все и получил ничто. Так что теперь ты стремишься затянуть в свои сети весь мир, всю ту жизнь и тот свет, который ты навсегда утратил. Ты хочешь заполнить это ничто, свою собственную пустоту. Но ничто заполнить нельзя, Коб. Все песни земли и все звезды небес не заполнят твоей пустоты. Голос Геда звенел металлом в холодном узком ущелье среди нависших гор. И слепой в ужасе отшатнулся. Он поднял голову, и слабый свет звезд упал на его искаженное лицо. Казалось, он плакал, но слез не было, ведь не было и глаз. Он то открывал, то закрывал рот, темный провал на лице, но слов не было, лишь слабое мычание и стон. Наконец, с трудом он выговорил лишь одно слово своими искривившимися губами. Жизнь. Я бы дал тебе жизнь, Коб, если б мог, но я не могу. Ты мертв. Но я могу дать тебе смерть. Нет! Громко вскрикнул слепой и повторил: нет, нет! Рыдания сотрясли его, но щеки остались так же сухи, как каменистое русло реки, по которой текла одна лишь ночная тьма. Ты не можешь, никто никогда не сможет освободить меня. Я сотворил дверь между мирами и не могу закрыть ее. Никто не сможет ее закрыть. Она никогда больше не будет закрыта. И она тянет меня к себе, тянет. Я должен снова и снова возвращаться к ней. Я должен проходить в нее и снова возвращаться сюда, в пыль, холод, тишину. Она высасывает мои силы. Я не могу ни уйти от нее, ни закрыть ее. И она всосет в себя весь свет мира. Все реки станут такими, как эта сухая река. И нет такой силы, что могла бы закрыть ту дверь, которую отворил я. Очень странно звучала эта смесь отчаяния и собственной вины, ужаса и тщеславия. Гет сказал лишь: «Где она, эта дверь?» «Вон там, недалеко. Ты можешь туда пойти, но сделать ничего не сможешь. Не сможешь закрыть ее. Если даже все свои силы ты истратишь только на это, их все равно не хватит. Ни у кого никогда не хватит на это сил». «Возможно, — ответил Гет, — но хоть ты и предпочитаешь попусту предаваться отчаянию, запомни, мы пока до этого не дошли и будем действовать. Веди нас туда». Слепой вскинул голову. На лице его отчетливо боролись страх и ненависть. Ненависть победила. «Не поведу», — сказал он. И тут вперед вышел Аарон и сказал: «Поведешь». Слепой словно окаменел. Леденящая тишина и тьма царства мертвых плотно обступала их. Слова словно повисали в ней. «Кто ты такой?» «Мое имя Лебанон». «Разве ты, называющий себя великим королем, не знаешь, кто это такой?» — спросил насмешливый Гет. И снова Коб застыл, как изваяние, потом сказал, чуть задыхаясь: «Но он умер, и вы мертвы. Вы не можете вернуться назад. Отсюда нет выхода. Вы попали в ловушку. Легкое свечение, которое он испускал раньше, постепенно меркло. Потом он поспешно отступил назад, и тьма тут же поглотила его. «Дай мне свет, о господин мой!» — вскричал Аарон. И Гет, высоко над головой воздев свой посох, позволил яркому белому свету вспороть эту древнюю слепящую тьму, полную теней. Среди скал, спотыкаясь, спешил прочь высокий слепой человек. Он падал, полз на четвереньках и вновь поднимался. Не видя ничего, он, тем не менее, уверенно убегал от них вдоль русла сухой реки. Аарон с мечом в руках бросился за ним. Следом поспешил Гет. Вскоре Гет довольно сильно отстал, и свет его посоха уже не так хорошо освещал Аарону путь, к тому же мешали бесконечные валуны. Однако Аарон хорошо слышал шаги Коба впереди и шел по его следу, как гончие. Постепенно он стал нагонять врага, особенно когда путь стал круче. Теперь они карабкались вверх по узкой горловине бывшей реки, задохнувшейся от камней. Они поднимались к истокам сухой реки, русло которой напоминало здесь рану, прорубленную в каменистой породе. Камни с грохотом скатывались из-под ног, руки то и дело соскальзывали, так что приходилось почти ползти на четвереньках. Аарон почувствовал, что русло реки снова сужается. В последнем решительном броске нагнал Коба и, схватив его за руку, заставил остановиться. Здесь было что-то вроде пустого каменного бассейна, в 3-4 шага шириной, который, если когда-то здесь бежала вода, мог вполне возможно быть озерцом. Выше громоздились валуны и неподвижные скалы, и в этом каменном хаосе виднелась черная дыра, исток сухой реки. Коб не пытался вырваться. Он стоял вполне спокойно, даже когда Гет, нагнав их, осветил его безглазое лицо. И это лицо теперь повернулось к Аарону. «Вот это место!» — выговорил Коб, и некое подобие улыбки исказило его губы. То самое, что вы ищете. Видишь, войдя туда, ты сможешь возродиться снова. Тебе нужно только последовать за мной, и ты будешь жить вечно. Мы будем королями оба. Аарон смотрел на сухую темную пасть, исток сухой реки. Пыльный зев страшной горы, то самое место, где эта мертвая душа, зарываясь в землю, во тьму, вновь рождалась на свет мертвой. Чудовищным показалось ему это, и он сказал, хрипло борясь с удушающей дурнотой: «Пусть эта дыра закроется!» «Она непременно закроется!» — откликнулся Гет. Подошел и встал с ним рядом. Свет, исходящий от его рук и лица, потоками хлынул на землю, словно звезда упала в эту бесконечную ночь. Прямо перед ним был сухой источник, страшный, широко разверстый зев. Там не было видно ничего, кроме пустоты, и невозможно было определить, насколько велика его глубина. Там не было ничего, что мог бы выхватить из темноты свет, что мог бы увидеть человеческий глаз. Это была черная бездна, сама пустота, где не было ничего, ни света, ни тьмы, ни жизни, ни смерти. Это был путь в ничто. Гет, вскинув в торжественном магическом жесте руки, заговорил словами истинной речи. Арен по-прежнему держал Коба за руку. Слепой своей свободной рукой оперся о камень. Оба застыли в неподвижности, очарованной силой великого заклятия. Все мастерство, обретенное за долгую жизнь, всю силу своей неистовой души вкладывал Гет в это заклятие, пытаясь закрыть брешь в ткани мироздания. И, повинуясь голосу его и жестам, скалы мучительно содрогнулись и начали сдвигаться, пытаясь вновь стать единым целым. Это почти произошло, когда исходивший от Геда свет начал вдруг меркнуть, умирать, затухать на лице его и руках, и даже посох почти перестал светиться. Осталось лишь слабое мерцание волшебного огонька на самом его конце. При свете этого огонька Арон увидел, что края страшной пасти почти сомкнулись. Слепой руками ощутил движение камней и скал, почувствовал, что края двери смыкаются, и понял, что искусство его и сила сдают свои позиции, что он уже почти побежден. И громко вскрикнув «Нет!», он вырвался из рук Арона, рванулся вперед и сжал Геда в слепых своих могучих объятиях. Повалив его на землю, Коб стиснул пальцы у него на горле. Арон взмахнул мечом Сериатха и сильным точным ударом отсек покрытую всклокоченными седыми волосами голову Коба. Как живая душа обладает весом своего тела в мире мертвых, так и тень меча Сериатха обладала остротой своего клинка. Огромная рана открылась на шее врага. Меч рассек ему шейные позвонки. Хлынула черная кровь, и слабый свет, исходивший от меча, поблескивал на ее маслянистой поверхности. Но разве можно убить мертвого? Коб давно уже, долгие годы был мертв, и рана сомкнулась, как чудовищная пасть, проглотив исходивший из нее поток крови. Слепец встал. Он показался Арену вдруг очень высоким. Он шарил вокруг своими длинными руками в поисках юноши, и лицо его подергивалось от злобы и ненависти. Он как будто только сейчас понял, кто его настоящий враг и соперник. И так страшно было видеть его живым после нанесенной ему смертельной раны, видеть эту неспособность умереть, которая оказалась ужаснее любой агонии, что ярость, смешанная с отвращением, вскипела в Арене, и в неукротимом гневе, вскинув меч, он снова ударил им в полную силу, нанеся врагу еще одну чудовищную рану. Коп упал с расколотым черепом, залитым кровью лицом, но Арен продолжал наносить удар за ударом, чтобы смертельная рана не успела закрыться, чтобы, наконец, добить противника до конца. Гет, с трудом встав на колени, произнес где-то у него за спиной одно лишь слово. При звуке голоса Геда Арен застыл, словно чья-то рука перехватила в воздухе его руку с воздетым мечом. Слепой, который уже начал было снова подниматься на ноги, тоже застыл в абсолютной неподвижности. Гет выпрямился во весь рост, его слегка шатало, но он собрался с силами, повернулся лицом к черной дыре и ясным твердым голосом сказал: «Да восстановится твоя целостность!» И посохом своим начертал светящимися линиями на каменных воротах в иной мир. руну Агнен, великую руну конца, что закрывает все пути. Эту руну изображают и на крышке гроба, и каменный бездонный Зев среди скал сомкнулся. Дверь была заперта. Мертвая пустыня содрогнулась у них под ногами, и по неизменно безоблачному небу прокатился долгий раскат грома, замерший вдали. Тем словом, что не будет произнесено до конца времен, вызвал я твою душу, и тем словом, что произнесено было в миг созидания, я освобождаю тебя. Иди и будь свободным. И, склонившись над слепым, что скрючился, стоя на коленях, Гет шепнул что-то ему в ухо, скрытое седыми спутанными волосами. Коп встал, медленно огляделся зрячими теперь глазами, посмотрел на Аарона, потом на Геда. Он не сказал ни слова, только посмотрел на них своими темными глазами. В лице его больше не было ни гнева, ни ненависти, ни печали. Медленно повернулся он и пошел куда-то вниз, вдоль русла сухой реки. И вскоре совсем исчез из виду. Огонек на конце тисового посоха Геда погас. Погасло и лицо волшебника. Он стоял совершенно неподвижно, в полной темноте. Когда Аарон подошел к нему, он ухватился за плечо юноши, чтобы удержаться на ногах. На какой-то миг сухое рыдание сотрясло его тело. «Дело сделано», — сказал он, — «и все позади». «Дело сделано, дорогой мой господин. Мы должны идти». «О да, мы должны идти домой». Гет казался то ли страшно растерянным, то ли совершенно обессилевшим. Он послушно двинулся следом за Аароном обратно вдоль русла сухой реки, с трудом переставляя ноги и все время спотыкаясь о камни и валуны. Аарон не отходил от него ни на шаг. Когда берега реки стали более пологими, а земля более ровной, Аарон свернул было на тот путь, по которому они пришли сюда. Путь этот по бесконечно длинному склону горы уходил куда-то вверх, во тьму. Аарон посмотрел туда и отвернулся. Гет не сказал ни слова. Едва они остановились, он бессильно рухнул на первый же крупный камень и, измученный до предела, свесил голову на грудь. Аарон понимал, что тот путь, по которому они пришли, для них закрыт. Они могли теперь идти только вперед и пройти весь путь до конца. Иногда и слишком далеко, на самом деле не так уж далеко, думал он. Он посмотрел вверх, на черные пики гор, холодные и молчаливые, под вечно недвижимыми звездами. И снова тот же насмешливый голос в его душе, голос его собственной воли, безжалостно спросил: «Неужели остановишься на полпути, Лебанен?» Он подошел к Геду и очень нежно окликнул его. «Мы должны идти дальше, господин мой». Гет не ответил, однако поднялся на ноги. «Я думаю, нам надо идти через горы». «Веди ты, парень», — проговорил Гет хриплым шепотом. «Помоги-ка мне». Обнявшись, они двинулись в путь, вверх по горному склону, покрытому пеплом и застывшей лавой, поднимаясь все выше и выше в горы. Аарон помогал старшему другу как мог. В пропастях и ущельях царила непроницаемая тьма, так что юноше порой приходилось на ощупь определять путь, чтобы не свалиться в бездну. Все время поддерживать Геда было трудновато. Они оба без конца спотыкались, но скоро стало еще труднее. Склоны вздымались все круче, и приходилось карабкаться на четвереньках, а шершавые камни обжигали ладони, словно раскаленное железо. Однако сами камни были холодными, и чем выше они поднимались, тем вокруг становилось холоднее. Но каждое прикосновение к самой земле превращалось в пытку. Земля жгла, как пылающие угли. Внутри этих гор бушевало пламя, но воздух оставался ледяным, а тьма вокруг ничуть не рассеивалась. В мертвой тишине ни разу не вздохнул ветерок. Только слышался хруст острых обломков под ногами. Черные крутые выступы и мрачные провалы внезапно возникали совсем рядом и тут же снова исчезали во тьме. Где-то внизу, далеко позади, осталось царство мертвых. Впереди в вышине чернели закрывавшие звездное небо вершины гор. И ничто на их мертвых склонах не шевелилось, не двигалось, лишь ползли по ним вверх две смертные души. Гет начал особенно часто спотыкаться, ноги у него подкашивались, он задыхался и без конца ушибал руки о камни, стонал от боли. Слышать эти жалобные стоны Аарону было невыносимо тяжело. Он пытался как-то поддерживать Геда, оберегать его, но путь слишком часто оказывался для двоих узок, или Аарону приходилось идти первым, чтобы нащупать дорогу. И, наконец, на крутом обрыве, который, казалось, уходил прямо к звездам, волшебник поскользнулся, упал ничком и больше не поднялся. — Господин мой! — позвал его Аарон, опускаясь на колени. Потом выговорил его настоящее имя — Гет. Но тот не пошевелился и не ответил. Аарон поднял его на руки и понес, с трудом поднимаясь на крутизну. Потом подъем вдруг кончился, и они оказались на довольно ровной площадке в несколько шагов шириной. Здесь Аарон положил Геда на землю и сам рухнул рядом, страдая от невероятной усталости и острой, как боль, безнадежности. Это была самая верхняя точка между двумя черными вершинами. Это к ней он стремился, начав страшный подъем. Здесь был конец пути, ровная площадка обрывалась в вечность во тьму. А в черном океане неба по-прежнему недвижимо висели маленькие звезды. Однако стойкость и терпение порой оказываются сильнее безнадежности. Аарон все-таки пополз вперед, осторожно, как собака. Он заглянул за край темного обрыва и внизу, совсем недалеко, увидел вдруг песчаный берег цвета слоновой кости, белые барашки янтарных волн на закате, а за морем — солнце в золотистой вечерней дымке. Аарон повернулся лицом к темной стороне и пошел назад. Он очень бережно и нежно поднял Геда и из последних сил понес его вперед. Он шел, пока силы его не иссякли совсем. И тут все разом кончилось. Все исчезло. Жажда, боль, тьма, свет солнца и шум морского прибоя.